Глава 6. Взоры всех, кто был в яме, устремились на Блэксорна. «Чего они хотят от меня? Я не знаю», — серьезно сказал отец Себастьян, — «но ты должен сразу же подняться». Блэксорн знал, что у него нет выбора, но он не оставлял спасительной стены, пытаясь собраться с силами. Что случилось с Пьетерсуном? Священник рассказал ему. Блэксорн перевел тем, кто не говорил по-португальски. «Бог смилостивился над ним», — прошептал Ван Нек после жуткого молчания. «Бедняга, бедняга! Я сожалею, я ничего не мог сделать», — священник говорил с большой печалью в голосе. «Я не думаю, что он узнал меня или мог узнать кого-нибудь, когда его опускали в воду. Он потерял разум. Я дал ему отпущение грехов и молился за него, может быть, с Божьей милостью, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Он перекрестил погреб. «Я прошу вас всех отказаться от ваших ересей и вступить обратно в веру Бога. Кормчий, ты должен подняться». «Не покидай нас, кормчий, ради Бога!» — выкрикнул Круг. Винг, спотыкаясь, подошел к лестнице и начал взбираться по ней. «Они могут взять меня, не кормчиво, меня, а не его, скажите ему». Он остановился беспомощно, обеими ногами упираясь в перекладину. Длинное копье остановилось в дюйме от его сердца. Он пытался схватить его, но самурай был готов к этому, и если бы Винг не отпрыгнул обратно, его проткнули бы копьем. Этот самурай указал на Блэксорна и сделал знак, чтобы он поднимался. Очень грубо. Блэксорн еще не двигался. Другой самурай всунул в погреб длинный колючий шест и пытался выгнать его. Никто не двинулся, чтобы помочь Блэксорну, кроме самурая в погребе. Он быстро схватился за острие шеста и что-то резко сказал мужчине наверху, который колебался, потом поглядел на Блэксорна, пожал плечами и что-то произнес. «Что он говорит?» Священник ответил: «Этот японец говорит, судьба человека — это судьба человека, а жизнь — только иллюзия». Блэксорн кивнул самураю, подошел к лестнице и, не оглядываясь, поднялся по ней. Он отвернулся от болезненно яркого света, колени согнулись, и он упал на песок. Рядом с собой он увидел Оми. Священник и Мура стояли около четырех самураев. В стороне толпилось несколько жителей деревни. Они посмотрели на Блэксорна и отвернулись. Никто ему не помог. «О, Боже, дай мне силы!» — молился Блэксорн. «Я должен встать на ноги и сделать вид, что я сильный. Это единственная вещь, которую они уважают. Будь сильным, не показывай страха. Пожалуйста, помоги мне!» Он заскрежетал зубами, оттолкнулся от земли и встал, слегка качаясь. «Какого дьявола вы от меня хотите, грязный маленький негодяй?» — сказал он, обращаясь к Оми. Потом добавил для священника: «Скажи этому негодяю, я даймё в моей собственной стране. И что это за обращение? Скажи ему, что мы с ним не ссорились. Скажи ему, пусть выпустит нас, или ему будет хуже. Скажи ему, что я даймё. Ей-богу, я наследник сэра Уильяма Великого. Может, негодяй сразу помрет? Скажи ему». Ночь была ужасной для отца Себастьяна, но во время своего бодрствования он ощущал присутствие Бога и почувствовал озарение, которого никогда не испытывал раньше. Теперь он знал, что может быть инструментом Бога против язычников и пиратского коварства. Он знал каким-то образом, что эта ночь была подготовкой для него. Он стоял как бы на распутье. «Скажи же ему!» Священник произнес по-японски. «Пират говорит, что он господин в своей стране». Потом выслушал ответ Оми. «Оми-сан говорит: его не интересует, будь ты хоть королем в своей стране. Здесь ты живешь по воле господина Ябу, ты и все твои люди. Скажи ему, что он мерзавец. Старайся не оскорблять его». Оми снова начал говорить. «Оми-сан обещает, что тебе дадут вымыться, будут кормить и поить. Если ты будешь себя хорошо вести, тебя не посадят обратно в яму». «А что с моими людьми?» Священник спросил Оми. «Они останутся там. Тогда скажи ему, пусть отправляется к черту». Блэксорн пошел к лестнице, чтобы спуститься опять вниз. Двое из самураев преградили ему путь, и, хотя он сопротивлялся, легко удержали его. Оми поговорил со священником, потом со своими людьми. Они отпустили его, и Блэксорн чуть не упал. «Оми-сан предупреждает, если ты не будешь осторожней, они заберут еще одного человека, у них много дров и много воды». «Если я соглашусь, — подумал Блэксорн, — они найдут способ управлять мной, и я навсегда окажусь в их власти, отныне и навсегда я буду должен делать то, что они захотят. Ван Нек был прав, я должен что-то сделать». «Что он хочет, чтобы я делал, что значит быть осторожней?» «Оми-сан говорит, это означает повиноваться ему, делать, что они тебе скажут. Есть дерьмо, если они прикажут. Скажи ему, пусть идет к черту. Скажи ему, ссать я хотел на него и на всю его страну, и на его даймё. Я рекомендую вам согласиться с тем. Скажи ему, что я сказал». «Точно, ради бога!» «Очень хорошо, но я предупреждал тебя, кормчий». Оми выслушал священника. Суставы на руке, державшие меч, побелели. Все его люди тяжело переминались, их глаза вонзились в Блэксорна. Потом Оми отдал спокойным голосом распоряжение. Два самурая мгновенно спустились в яму и вытащили Круука. Они подтащили его к котлу, связали ему руки и ноги, пока другие носили дрова и воду. Они положили оцепеневшего мальчика в залитый водой котел и подожгли дрова. Блэксорн следил за беззвучными гримасами Круука, и ужас переполнял его. «Жизнь совсем не имеет цены для этих людей», — подумал он. «Бог проклял их! Они наверняка сварят Круука. Это так же верно, как то, что я стою на этой покинутой Богом земле». Дым волнами несся по песку. Морские чайки с кошачьим мяуканьем вились вокруг рыбацких лодок. Кусок дерева выпал из огня и был задвинут самураем обратно. «Скажи ему, пусть перестанут», — сказал Блэксорн. «Попроси его перестать». «Оми-сан спрашивает, вы согласились хорошо себя вести?» «Да». «Он спрашивает, вы будете выполнять все его приказы?» «Насколько смогу, да». «Он хочет, чтобы вы ответили непосредственно ему. В японском языке слово «да» звучит как «хай». Он спрашивает, вы будете выполнять все приказы?» «Насколько я смогу, хай». Огонь начал нагревать воду, и ужасный вопль вырвался изо рта юноши. Языки пламени от горящих дров, которые горели в кирпичной кладке внизу, лизали металл, дров добавили еще. «Оми-сан говорит, ложись немедленно». Блэксорн сделал, как ему приказали. «Оми-сан говорит, что он не оскорблял тебя лично, и у тебя не было повода оскорблять его. Поскольку ты варвар и не знаешь, как себя вести, тебя не убьют. Но тебя поучат хорошему поведению, ты понимаешь? Он хочет, чтобы ты отвечал непосредственно ему». Донеслись рыдания мальчика. Они терзали слух, пока юноша не потерял сознание. Один из самураев держал его голову над водой. Блэксорн посмотрел на Оми. «Помни, — приказал он себе, — помни, что жизнь мальчика только в твоих руках. Да, жизнь всей твоей команды в твоих руках. Да, началась ужасная полоса в твоей жизни, но нет никакой гарантии, что у негодяя хватит совести соблюдать сделку. Ты понимаешь? Хай!» Он увидел, как Оми подтянул свое кимоно, освободив пенис из набедренной повязки. Он ожидал, что тот помочится ему в лицо, но Оми этого не сделал. а помочился на его спину. Ей-богу, поклялся себе Блэксорн, я запомню этот день, и когда-нибудь Оми заплатит за это. Оми-сан говорит, это плохие манеры говорить, что ты будешь ссать на кого-нибудь. Очень плохие. И очень глупо говорить, что ты будешь ссать на кого-нибудь, когда ты безоружен, слаб и не готов позволить своим друзьям или родственникам погибнуть первыми. Блэксорн ничего не сказал, он не сводил глаз с Оми. «Вакари маска?» — сказал Оми. Он говорит, ты понял? Хай. О, Киро. Он говорит, чтобы ты встал. Блэксорн встал. Боль стучала в висках. Он смотрел на Оми, и тот, обернувшись, посмотрел на него. «Ты пойдешь с Мурой и будешь выполнять его приказания». Блэксорн не ответил. «Вакари маска?» — резко сказал Оми. «Хай». Блэксорн измерил расстояние между собой и Оми. Он представил себе свои пальцы на горле Оми и его лице и молился, чтобы он мог успеть вырвать ему глаза, прежде чем кто-нибудь сумеет оторвать его от этого человека. «Что с мальчиком?» — спросил он. Священник, запинаясь, что-то сказал Оми. Оми глянул на котел. Вода была еще чуть теплой, мальчик был в обмороке, но невредим. «Выньте его оттуда», — приказал он. «Приведите доктора, если надо». Его люди выполнили приказание. Блэксорн подошел к мальчику и приник к его груди. Оми поманил священника. «Скажи главарю, что юноша тоже может сегодня остаться наверху. Если главарь и юноша будут вести себя хорошо, еще один из варваров сможет выйти завтра из ямы, потом другой, может быть». «Или не только один, может быть. Это зависит от того, как будут вести себя те, что наверху. Но ты...» — он глянул прямо на Блэксорна. «Ты отвечаешь за малейшее нарушение любого правила или приказа. Ты понимаешь?» После того, как священник перевел ему все это, Оми услышал, как варвар говорит «да» и увидел, что часть леденящего кровь гнева уходит у того из глаз. Но ненависть осталась. «Как глупо», — подумал Оми, — «и как наивно быть столь открытым. Хотел бы я знать, что он сделает, если я буду играть с ним дальше. Притворюсь, что нарушаю соглашение». «Священник, как его имя?» «Говори медленно». Он послушал, как священник несколько раз произнес его, но оно все еще звучало как тарабарщина. «Ты можешь произнести это?» — спросил он одного из своих людей. «Нет, Оми-сан». «Священник, скажи ему, что с этого времени его имя будет Анджин Кормчий. Когда он заслужит, он будет называться Анджин-сан. Объясни ему, что в нашем языке нет звуков, чтобы правильно назвать его имя». Оми сухо добавил, «объясни ему, что это не будет звучать оскорбительно. До свидания, Анджин, пока». Они все поклонились ему. Он вежливо ответил на поклон и ушел. Когда он удостоверился, что за ним никто не наблюдает, он позволил себе широко улыбнуться. «Так быстро приручить главаря варваров? Сразу раскусить, как управлять им и ими?» «Как необычно эти варвары», — подумал он. «Чем скорее Анджин заговорит на нашем языке, тем лучше. Тогда мы узнаем, как сокрушить христианских варваров раз и навсегда». «Почему ты не помочился ему в лицо?» — спросил Ябу. «Сначала я так и хотел, господин, но кормчий — все еще неприрученное животное, вообще опасное, а в лицо? Ну, для нас трогать лицо человека — самое сильное оскорбление, не так ли? Поэтому я подумал, что и так я могу столь глубоко оскорбить его, что он потеряет контроль над собой. Поэтому я помочился ему на спину, я подумал, что этого будет достаточно». Они сидели на веранде его дома на шелковых подушках. Мать Оми приготовила им чай со всеми церемониями, которые она могла соблюсти, а она была хорошо обучена в молодости. Она с поклоном предложила чай Ябу. Он поклонился и вежливо предложил его Оми, который, конечно, отказался с глубоким поклоном. Тогда он принял его и потягивал чай с большим наслаждением, чувствуя полное удовлетворение. «Я очень доволен тобой, Оми-сан», — сказал он. «Твоя рассудительность исключительна, твоя подготовка и руководство этим делом превосходны. Вы слишком добры, господин. Мои усилия могли быть много больше, намного больше». «Откуда ты так много узнал про варваров и их характер?» «Когда мне было 14 лет, у меня в течение года был учитель, монах по имени Джиро. Когда-то он был христианским священником, по крайней мере, он был учеником священника, но, к счастью, он понял, что это была ошибка. Я всегда помню одну вещь, которую он сказал мне. Он сказал, что христианская религия уязвима, потому что их главный Бог, Иисус, сказал, что все люди должны любить друг друга. Он ничего не говорит о чести или обязанностях, только о любви, а также, что жизнь священна, не убий, каково, и другие глупости. Эти новые варвары заявляют, что они тоже христиане, хотя священник и отрицает это. Как я понял, они, может быть, только другой секты, и это проявление их вражды совсем как буддийские секты ненавидят одна другую. Я подумал, что если они любят друг друга, может быть, мы сможем управлять их вожаком, убив или угрожая убить одного из его людей. Оми знал, что этот разговор опасен из-за той мучительной, оскверняющей смерти. Он чувствовал, как невысказанное предупреждение его матери пересекло пространство между ними. «Хотите еще чаю, Ябу Сама?» — спросила его мать. «Спасибо», — сказал Ябу. «Все очень, очень хорошо. Спасибо, господин. Но, Оми-сан, варвар погиб ради полезного дела», — спросила его мать, переводя разговор. «Может быть, тебе надо сказать нашему господину, как ты думаешь, постоянно это или временно?» Оми поколебался. «Временно, но я думаю, его следует обучить нашему языку как можно быстрее». «Это очень важно для вас, господин. Вам, возможно, придется убить одного или двух, чтобы держать его и остальных в повиновении, но к этому времени он поймет, как нужно вести себя. С того времени, как вы сможете непосредственно разговаривать с ним, Ябу-сама, вы сможете использовать его знания. Если то, что сказал священник, верно, что он вел корабль 10 000 ри, он должен быть больше, чем просто умелец». «Ты сам больше, чем просто умелец», — засмеялся Ябу. «Ты обучаешь животных, Оми-сан, дрессировщик людей, учитель мужчин». Оми засмеялся вместе с ним. «Я попытаюсь, господин». «Твой надел увеличивается с 500 коку до 3000. Ты будешь управлять площадью в пределах 20 ри. Ри — мера длины примерно в 1 милю. Как дальнейший знак моего расположения, когда я вернусь в Эдо, я пошлю тебе 2 лошадей, 20 шелковых кимоно, 1 комплект брони, 2 меча и достаточно оружия, чтобы обмундировать еще 100 самураев, которых ты наберешь. В случае войны ты немедленно вступаешь в мое личное войско Хатамото». Ябу чувствовал наплыв откровения. «Хатамото было специальное войско даймё, которое имело право доступа к своему хозяину и могло носить мечи в присутствии хозяина. Он был доволен Оми и чувствовал себя отдохнувшим, как бы заново рожденным. Спал он хорошо. Когда он проснулся, то был один, как и ожидал, потому что не приказал девушке или мальчику остаться. Он выпил чаю и съел немного рисовой каши, потом ванна и массаж суво. «Это был изумительный эксперимент», — подумал он. «Никогда я не чувствовал себя так близко к природе, деревьям, горам и земле, неизмеримой печали жизни и ее мимолетности. Вопли придавали всему совершенство». «Оми-сан, в моем саду в Мисима есть камень, который я бы хотел, чтобы вы приняли в дар». Также в память этого события и этой чудной ночи и нашего доброго состояния, — сказал он, — камень привезен из Кюсю. Я пошлю его вам с другими вещами. Я назвал его «Ждущий камень», потому что мы ждали приказа господина Тайко, чтобы атаковать, когда я его нашел. Это было... «О, 15 лет назад я был в его армии, когда мы разгромили мятежников и подчинили себе весь остров. Вы оказываете мне большую честь. Почему не поместить его здесь, в вашем саду, и не переименовать его? Почему бы не назвать его «Камень мира с варварами» в память о ночи и его бесконечном ожидании мира?» «Может быть, вы позволите мне назвать его «Камень счастья», чтобы напоминать мне и моим потомкам о почестях, которыми вы одарили меня, дядюшка? Нет, лучше просто назови его «Ожидающий варвар». Да, мне нравится такое название. Это соединит нас вместе, его и меня. Он ждал, как я ждал. Я жив, он умер». Я бы посмотрел в сад, наслаждаясь. «Хорошо. Ожидающий варвар. Это мне нравится. Там у него интересные пятна с одной стороны, которые напоминают мне о слезах, и жилки голубого цвета с примесью красноватого кварца, которые напоминают мне мясо. Непостоянство всего этого». Я бы вздохнул, наслаждаясь своей меланхолией. Потом он добавил, «Это хорошо для мужчины поставить камень и назвать его. Варвару потребовалось много времени, чтобы умереть, правда? Может быть, он родится заново японцем? Это компенсирует его страдания. Разве это не удивительно? Потом однажды его потомки, может быть, увидят этот камень и будут довольны». Оми выразил свою сердечную благодарность и возразил, что не заслуживает такого щедрого подарка. Я бы узнал, что щедрость была не более той, что тот заслужил. Он легко мог дать больше, но помнил старую поговорку, что можно легко увеличить владение, но уменьшение его вызывает вражду и предательство. «Оку-сан», — сказал он женщине, — давая ей титул почетной матери. «Мой брат должен был раньше рассказать мне о хороших качествах вашего младшего сына. Тогда Оми-сан намного больше преуспел бы к настоящему времени. Мой брат слишком скромен, слишком легкомыслен. Мой муж слишком много думает о вас, мой господин, слишком заботится о вас», — ответила она, отдавая себе отчет в скрытом смысле слов. «Я рада, что мой сын имел возможность порадовать вас, ведь он только выполнял свои обязанности, не так ли? Это обязанность всех нас, Мицуно-сан, и всех нас служить». Лошади застучали копытами на подъеме. Игураши, главный слуга Ябо, быстро вошел через сад. «Все готово, господин. Если вы хотите быстро вернуться в Эдо, мы должны сейчас выехать. Хорошо. Оми-сан, ты и твои люди поедут с конвоем и помогут Игураши-сан проследить, чтобы все было безопасно доставлено в замок. Я бы заметил, как по лицу Оми прошла тень. В чем дело? Я просто думаю, как быть с варварами. Оставь несколько человек, чтобы охранять их. По сравнению с конвоем они не так важны. Делайте с ними что хотите, бросьте их опять в яму, как тебе удобней. Если получишь от них что-нибудь полезное, извести меня. «Да, господин», — ответил Оми, — «я оставлю 10 самураев и особые инструкции для Муры. Они не смогут причинить никому вреда за 5 или 6 дней. Что вы думаете делать с самим кораблем? Храни его здесь в безопасности. Ты отвечаешь за него, конечно. Зукимото послал письмо продавцу в Нагасаки, предложив ему продать его португальцам. Португальцы могут приехать и забрать его». Оми колебался. «Может быть, вам следует подержать корабль, господин, и пусть варвары обучат наших моряков обращаться с ним». «Зачем мне нужно варварское судно?» — засмеялся Ябу. «Разве я буду грязным торговцем?» «Конечно, нет, господин», — быстро сказал Оми. «Я только подумал, что Зукимото может найти применение для такого корабля». «Зачем мне нужен торговый корабль?» «Священник сказал, что это был военный корабль, господин». Он, кажется, боится его. Когда начнется война, военный корабль может... Наша война будет идти на суше. Море для торговцев — все они презренные ростовщики, пираты или рыбаки. Я бы встал и начал спускаться по ступенькам к садовой калитке, где самурай держал поводья его лошади. Он остановился и посмотрел на море. Колени его ослабли. Оми проследил за направлением его взгляда. Он увидел корабль, который огибал мыс. Это была большая галера с множеством весел, самая быстрая из японских прибрежных судов, потому что оно не зависело от ветра или прилива. Флаг на вершине мачты нес изображение шлема Торанаги.